Да, помню Унковского, поморщился царь, либеральный предводитель либерального тверского дворянства, засветился уже пару лет назад. Александр Николаевич помнил его записку об освобождении крестьян, поданную зимой 1857 года. Автор высказывался за наделение крестьян землей с уплатой выкупа помещикам за счет государства. Причем крестьяне не получали полное право свободного переселения. И такова была эта записка, что ее тут же опубликовал Колокол. «Саша знал его имя?» – спросил царь. «По-моему, нет», – задумчиво проговорил Гогель. «Значит, не станет Спиранским», – усмехнулся император. «Я тоже иногда узнаю его прежнего», – сказал Гогель. «Он всегда был очень добрым мальчиком. На станции в Твери у него потерялся котенок, которого ему подарили московские купцы, так он готов был костьми лечь, чтобы его найти. Весь поезд поставил на дыбы. Он умеет повести за собой. Все пассажиры от мала до велика, от первого класса до третьего ходили по всему вокзалу и искали его кота. Он дал ему очень странное имя. Генрих Киссинджер». «Киссинджер», усмехнулся царь, остроумно. «Думаю, неспроста. Очень похоже на имя и фамилию. Это в честь кого-то, о ком мы ничего не знаем». Царь пожал плечами. «А может, просто пошутил. Не справляюсь, государь», вздохнул Гогель. «Александр Александрович всегда найдет способ все сделать по-своему, несмотря ни на что. Но может это и правильно, если он видит грядущее, и не стоит ему мешать. Ваш сын способен объяснить каждый свой поступок. Он подстроил наше опоздание на поезд в субботу. Я не верю, что это было случайно. Но он объяснил, что не хотел обидеть дворянство. Московское дворянство трудно обидеть больше, чем оно уже обижено», — поморщился царь. «Никто так не противится эмансипации крестьян, как дворянство Московской губернии. Может быть, он знал об этом. Это не тайна. Он очень странно потерял память», — заметил Гогель. «Год назад он не узнавал родственников, не помнил расположение дворцов в Петергофе и комнат во дворцах, забыл немецкий, полузабыл французский и при этом прекрасно помнил английский. Только Шау заметил одну странность. Произношение не такое, которому он учил, более простонародное. В Сашку вселился лондонский рабочий», усмехнулся царь. «Я этого не говорил», возразил Гогель. «И это не соответствует всему остальному. Я помню первые дни после его болезни, когда Балинский выписал ему лауданум. Александр Александрович хотел понять, что это, и попросил меня отвезти его в библиотеку, где есть энциклопедия. Дворец-коттедж он не узнал и не вспомнил, кому он принадлежит, но был восхищен. Сказал, что это дворец королевы эльфов, и что, исходя из архитектуры, трудно предположить других хозяев, кроме короля Оберона и королевы Титании. Может о них знать английский рабочий, разве что смотрел пьесы Шекспира», усмехнулся царь. «Это не все, государь», продолжил Гогель. Он потом упомянул Виолле Дюка, который реставрировал парижский храм Богородицы. «К стыду своему, я не сразу вспомнил, кто это. Все-таки я солдат, а не историк искусства. А недавно в Москве в доме губернатора Строганова на столе в его библиотеке я увидел книгу на французском языке. Толковый словарь французской архитектуры 11-16 века. Автор – Виолле Дюк. Я даже не сразу вспомнил, откуда мне знакомо это имя. И что ты об этом думаешь?» – спросил царь. «Я не знаю. Даже, если он вернувшийся на землю Петр I, тогда почему он не помнит немецкого, которым прекрасно владел великий государь? Разве что, утратив часть памяти, Александр Александрович обрел дар ясновидения. Он тебе что-то предсказывал?» «Нет, Зиновьеву говорил об освобождении Болгарии. Мне только рисовал схему шариковой ручки. Ее недавно сделали на заводе Путилова, но большую. Он хотел маленькую, чтобы писать в тетради. Это изобретательство тоже тогда началось, после болезни. Я заметил», задумчиво проговорил царь. «Может быть, Александру Александровичу нужен такой воспитатель, как граф Строганов», предположил Гогель. «Он при мне несколько раз смог показать его высочеству свой ум и эрудицию, так что Александр Александрович вынужден был признать поражение. Мне кажется, это крайне удивило вашего сына. Речь шла о западноевропейском искусстве Возрождения, но Александр Александрович привык быть лучшим во всем. Относительно графа Строганова у меня другие планы», заметил царь, «так что до совершеннолетия моего старшего сына, воспитателем Саши остаешься ты. Надеюсь, до 8 сентября он не успеет устроить революцию». «Он не устроит революцию», сказал Гогель. «Он ее не хочет». Оказавшись в своей комнате в Зубовском флигеле, которую делил с Володей и Гогелем, Саша поставил на пол клетку с Киссинджером и открыл дверцу. Генрих степенно вышел наружу, совершил круг почета по помещению, потерся мордочкой о все ножки всей возможной мебели и оказался рядом с клеткой Каха. Предпринял попытку запустить лапу между прутьев. Если бы Киссинджер был взрослым котом, у него бы точно ничего не получилось. Но Генрих был еще маленьким котенком, и лапа прошла, но зато оказалась слишком короткой. Кох забился в дальний угол клетки и засвистел. Саша подхватил Киссинджера под пузико и взял на руки. «Понимаешь, Генрих», — наставительно сказал он, — «Кох — это не еда, Кох — это член семьи». «Мя», — возразил Киссинджер, — «мол, что ты, хозяин, лажу гонишь, как это не еда, самое, что ни на есть, жирное, трехцветное и мышью пахнет», и начал вырываться из рук в сторону морской свинки. «Нет, так не пойдет», — сказал Саша, отпустил Киссинджера и взял клетку с Кохом, посмотрел, куда бы поставить повыше. Шкаф с книгами и тетрадями в комнате присутствовал, но был не очень высок, примерно с Володьку. Саша водрузил на него клетку, не особенно надеясь на успех предприятия. Киссинджер мигом оказался на камине, а оттуда сиганул на шкаф. «Понятно», — сказал Саша, и снял клетку обратно. Володька прыснул со смеху. «Решим проблему», — пообещал Саша. Взял клетку и направился к Никсе. Киссинджер обошелся без приглашения и затрусил следом. Брат нашелся в своем кабинете с плывущими лошадями и желтыми обоями. «Можешь пока приютить Каха?» – спросил Саша. «А то Киссинджер не прочь им пообедать». Николай принял клетку и водрузил на невысокий книжный шкаф у окна, под старинные часы с маятником и итальянские пейзажи. Киссинджер запрыгнул на подоконник и оттуда, на шкаф. «Нельзя!» – крикнул Никса. «Ну, что ты кричишь?» – спросил Саша. «Он же не собака, его покормить надо». Снял бандита со шкафа, с некоторым трудом отодрав его когти от клетки, и взял на руки. «Сейчас ужин принесут», — пообещал брат. «Поужинаешь у меня?» «Конечно». На ужин были котлетки, добрая половина которых ушла Киссинджеру. Это несколько отвлекло его от охоты на морскую свинку. А Саша обеспокоенно переводил взгляд с дорогого красно-синего ковра и не менее дорогой тюль на окнах и кожаную обивку диванов и кресел. Но Генрих нажрался, свернулся клубком у Саши на коленях и, видимо, решил ничего радикального не предпринимать, ибо котлетки были доступнее. После ужина явился Гагель. «Александр Александрович, я сейчас говорил с государем, он зовет вас к себе». Саша и не сомневался, что вечером окажется в кабинете папа. «Только я отнесу кота, Григорий Федорович», — попросил Саша, «а то их с Кохом одних не оставишь». Киссинджер был доставлен обратно и поручен заботам Володи и Гагеля, а Никса проводил Сашу до кабинета. «Я тебя подожду», — пообещал он. «Ну, слушай», — разрешил Саша. Речь для царя он продумал еще в поезде. «Садись», — сказал папа, — «я жду объяснений». Глава 5. В голосе его сквозила усталость и понимание неэффективности жестких мер против отбившегося от рук сына. Саша задумался, хорошо это или плохо, но заготовленный в уме текст решил не менять. «Хорошо, все по порядку. Когда мы приехали на вокзал, меня встречала толпа студентов с цветами и криками «Ура!». Почему встречала, совершенно понятно. Склифосовский проболтался о моем приезде». «Да, понятно», — хмыкнул царь, — «из-за статей в колоколе». «Конечно», — не растерялся Саша. «Отсюда следует несколько выводов. Во-первых, студенты читают колокол. Во-вторых, он им нравится. А значит, они настроены весьма либерально. То есть мы с ними огребем, если вовремя не начнем решать их проблемы. Студенты — это хворост революции. Честно говоря, иногда оцаревший». Саша вспомнил, с каким трудом ему удавалось поднять студентов образца 1990-го бороться за демократию против коммунистов. И латышскую отмоду раздавал, и литовское согласие, и родное свободное слово, и листовки. Но выхлоп был почти нулевой. Зато потом в августе 1991-го оказалось, что Белый дом из студентов МИФИ защищало еще человек 10. Нет, значит, не впустую. Но раскачивались тяжело. «Они готовы принять идею конституционной монархии», — продолжил Саша. «И этим надо пользоваться, пока не поздно. Уже есть более радикальные ребята, но немного. А самодержавие?» — поинтересовался царь. «Боюсь, что исчезающее меньшинство», — сказал Саша. «Разве что прогрессистской абсолютной монархии, о которой мечтает Бакунин, или народной, основанной на принципе. Все отнять и поделить. Не думаю, что наши цели совпадают». Царь усмехнулся. «К тому же они быстро додумаются выбрать кого-нибудь порадикальнее нас, заметил Саша. Их вождь, конечно, окажется тираном, но мы этого не увидим, поскольку не доживем. Ты считаешь, что ситуация настолько плоха? Пока лечится. Они голодные и у них нет крыши над головой. А голодный и бездомный студент гораздо опаснее сытого и домашнего. Первая проблема решается вообще без дополнительного государственного финансирования. Надо просто пресечь воровство на студенческих кухнях. Именно для этого я создал студенческий совет и посоветовал ему вывести студенческие столовые на аутсорсинг. Папа приподнял брови. Пригласить сторонних трактирщиков, объяснил Саша. То есть то, что я придумал, это никакой не студенческий парламент, а административно-хозяйственное управление на выборном начале. В его компетенцию вообще не входят политические вопросы. Это от крестовоздвиженской общины Пирогова и Елены Павловны недалеко ушло. Просто в другой сфере. Административно-хозяйственные управления обычно склонны переходить к политическим вопросам, усмехнулся царь. Ну и пусть, сказал Саша. Предложат они, допустим, новый закон об образовании. Полномочий его принять у них нет и не будет, а мы ознакомимся. По крайней мере, будем знать, чего они хотят и чего нельзя делать ни в коем случае. Ты переоцениваешь опасность, сказал папа. Студенческие волнения пресекаются очень просто, достаточно исключить студентов-бунтовщиков, и все сходит на нет. Не переоцениваю, упрямо сказал Саша. Возможно, недооцениваю. В университетах, конечно, настанет некоторое затишье после исключения активных людей. А куда пойдут эти активные люди? После крушения надежд, с разрушенной карьерой, лишенные перспектив, они пойдут в революцию. Выгнать их из университета – это своими руками создать когорту профессиональных революционеров, папа. Это все равно, что выгонять чумных из больниц. Так бы они самореализовывались на студенческих сходках, а потом в парламенте, в случае его учреждения, а, может, и в Госсовете, а так быстренько научиться обращаться с нитроглицерином и метать арсениевские бомбы. И поэтому ты собрал деньги на дом студента, заметил царь, чтобы было место, где обсуждать бомбометание. Если в доме студента тепло и с крыши не течет, там парламенты обсуждают, а не свойства взрывчатки, возразил Саша. Может быть, и Бакунина почитают попеременно Марксом. Но этим кончится. Я не создаю социальную напряженность, я пытаюсь ее снимать. А для сборки бомб можно любой подвал найти, без всякого студенческого общежития. Я стряс с купцов деньги, но надо, чтобы государство все-таки поучаствовало, хотя бы на организационном уровне. В идеале добавить финансирование, потому что все равно не хватит, а в газетах можно раструбить о государственной помощи демократическому студенческому союзу. Может даже, Герцен теснит заметочку для целевой аудитории. Александр Иванович неупертый и готов хвалить правительство, если есть, за что. Неупертый, если они решат, что всякая помощь от правительства есть взятка, которую брать, только мараться, будет гораздо хуже. Надеюсь, что пока не так, царь, кажется, колебался. Ладно, дальше, милостиво разрешил он. Я ездил в Москву не ради студентов, а ради открытия Склифосовского. И оно совершено. Он это сделал. Мы выделили бактерию туберкулеза, и это дает шанс всем больным. Я считаю, что автор заслуживает Демидовской премии в двойном размере и чина действительного тайного советника. Саш, автор, ты, заметил папа. Моя только идея. У меня руки не доходят, чтобы все воплотить. Я не могу влезать в каждую деталь. А значит, мне нужны помощники. Николай Васильевич, отличный помощник. Саша, действительный тайный советник, это генеральский чин, сказал царь. А он только студент, твой Склифосовский. Он гениальный студент. Папа, спроси Пирогова, насколько важно то, что мы сделали. Думаю, он понимает. Хорошо, я подумаю, сказал царь. Я ничего не прошу для себя, заметил Саша. Это не значит, что мне не нужны деньги, но я их найду и помимо Демидовской премии. В Москве я заключил несколько выгодных контрактов с местными купцами. Наслышан, усмехнулся царь. Гагель Григорий Федорович недавно просветил меня, чей хлеб я ем. А если согласно положению об императорской фамилии, получаю жалование из казны, я просто обязан стараться сберечь казенную копейку. Поэтому и торговался. Деньги не мои, и без меня транжирится. Я смотрел с Гагелем свои доходы и расходы. 3000 на тряпки. Я бы не называл тряпками мундиры русских полков, заметил папа. «Извиняюсь», — согласился Саша, — «но это не делает их дешевле». «Этак, мама», — сказал царь, — «сокращением расходов на одежду для Маши у нее Тютчева занимается». «Хорошо», — кивнул Саша, — «обсужу с Анной Федоровной». «Что ты делал у Раскольников?» — спросил император. «Смотрел на веревку и печати на алтаре, папа. Это стоило увидеть собственными глазами. Там, в запечатанном алтаре, гибнет русское национальное наследие. Гниют старинные иконы, пыль и плесень разъедает росписи, ветшают ризы. Раскольничьи иконы, росписи и ризы», — уточнил царь. «Не пройдет и века, как это станет совершенно неважно, и только специалисты будут способны отличить одни от других. А узнав о преследованиях за такие мелочи, как двоеперстие и написание Христова имени, плечами пожмут, если не покрутят пальцем у виска. Больше всего меня поразило, что старообрядцы смиренно и верноподданно даже царя поминают, несмотря ни на что. Сам слышал эту молитву, и почитают генерала Платова, которого считают тайным старообрядцем, хотя он был верным монархе и героем Отечественной войны. Его походную церковь хранят. Это легенда», — сказал царь. «Походную церковь им кто-то из купцов подарил. Тем более, что легенда. Они же Платова почитают, а не Пугачева». «Про Пугачева молчат», — заметил папа. «Я считаю, что против рогожских староверов творится несправедливость, которую уничтожить легче легкого. Вообще ни копейки не нужно. Достаточно одного твоего указа. Будет комиссия по делам старообрядцев», — пообещал папа. «Изучит ситуацию. Еще нужна комиссия по делам рабочих», — сказал Саша. «Их положение ужасно. Пока российская промышленность слаба, и эта проблема кажется несущественной, но она будет расти вместе с ростом производства, и может стать серьезнее крестьянского вопроса. Чем раньше мы начнем ее решать, тем лучше. Будет комиссия, и по этому вопросу, тоже. А тебе пока рано в это лезть. Не думаю, что мои наблюдения бесполезны. Я сейчас пишу отчет, а для этого нужна печатная машинка. Я приму любое твое решение, но мне бы хотелось иметь хотя бы дня три вместе, где светло и можно работать». «Ладно, пиши», — согласился царь. «Поздравляю», — шепнул Никса, когда Саша вышел в коридор. «Кота сам будешь пасти». Николай слегка ошибался. Вернувшись к себе, Саша обнаружил Киссинджера, который лениво играл с бантиком на веревочке. Последнюю держала пятилетняя сестренка Маша. Алеша с Володькой присутствовали и увлеченно наблюдали за процессом. За печатную машинку Саша сел утром следующего дня, успешно выгнав из комнаты и Володьку, и Гогеля, не выносивших грохота изобретения. Вспомнилось из Галича Эрика берет 4 копии. Интересно, копировальная бумага уже изобретена, Саша ее здесь не видел. Копию отчета было бы полезно оставить себе и еще одну вручить Никсе. Документ грозил разбухнуть страниц до 50. Про копирку Саша спросил примерно у всех, от Гогеля до Елены Павловны. Нашлась она у Николая Милютина. Крестьянский реформатор поделился пачкой, оставшейся от выписанной из Англии партии. Копирка была на основе сажи, цвет давала черный и нещадно пачкала все, от пальцев до карандашей и клавиш. Понятно, что копия получалась в сером туманном ореоле. Ну, ничего, за 2 дня черновик был готов. В качестве вишенки на торте Саша сделал к отчету приложение с проектом вагона со сквозным проходом и туалетом, а также вагона ресторана. Киссинджер немедленно оккупировал готовый документ, свернулся на нем клубком и заурчал, а в его великолепной рыжей шерсти появились черные точечки сажи с копировальной бумаги. Саша решил дать отчету отлежаться под спящим Киссинджером, чтобы потом вычитать его еще раз, а пока заняться благоустройством рыжего друга. Не зря же Сашу год учили столярному делу. Он выточил для Киссинджера когтеточку с лежанкой наверху, обмотал ножку толстой веревкой, все, как в будущем. Когтеточка явно назрела, ибо разбойник уже покушался на дизайнерские дворцовые диваны на предмет заточки когтей. Хорошо, что Гогель не видел. Пока Саша успевал оттаскивать пирата, опилки Саша использовал для лотка. На лежанку сверху прибил подушечку, надеясь, что рыжий предпочтет ее отсчету. Лоток Киссинджер оценил не сразу, полагая, что ковер чем-то лучше. Спать пока предпочитал на Сашиной подушке, слегка оттеснив хозяина, а лежанку исследовал, подремал на ней ради эксперимента и перебрался обратно на отсчет. Вот с чего, не такой уж он мягкий, скорее проблемный и критический. Саша не поленился сделать еще одну копию когтеточки, чтобы выставить на продажу в аптеке бизнес-партнера Шварца. Перед тем Киссинджера заманили на лежанку котлеты, и они с Никсой сделали рекламную фотографию. Изображение получилось немного смазанным. Котлеты едва хватило на время выдержки, к тому же Киссинджер совершенно не мог сидеть неподвижно. Саша понял, что придется просить Крамского вспомнить профессию ретушера. Фото еще успели проявить до отъезда Николая в Гапсаль. Никса отплывал от пристани в Стрельне в четверг 4 июня на пароходе в Кронштадт, где он должен быть пересесть на пароход фрегат «Гремящий». Пароход развел пары и отошел от берега. Пахло рыбой и водорослями. Никса махал брату рукой. Рядом с ним стояли Зиновьев, Рихтер и Грим. Саша оставался с Володькой, Алешкой, Машей, Гогелем и Казнаковым. До Саши доходили слухи, что мама планировала, чтобы Никсу сопровождали только Рихтер и Грим, а Зиновьев чуть не зубами вырвал себе право ехать с наследником, написав царю полное обиды письмо с просьбой об отставке. Содержание его было Саше в общих чертах известно. «Некоторые люди находят, что я человек запоздалый», – писал Зиновьев, – «что я не иду в уровень с либеральными и гуманными идеями века, а потому элемент в воспитании наследника бесполезный и даже вредный. Но отказаться от своих взглядов ради теплого места воспитателя великих князей в силу своей честности и принципиальности он, Зиновьев, никак не может, и не будет стремиться к популярности у ультралиберальной партии, а потому режет государю всю правду матку с солдатской прямотой. Надо заметить, что Зиновьев, освободивший своих крестьян до реформы, к ультраконсервативной партии тоже не относился, так что свою пещерность несколько преувеличивал. Царь солдатскую прямоту оценил, обласкал, успокоил и ехать позволил, но было ясно, что Зиновьев вряд ли задержится при Николае позже 8 сентября, его совершеннолетия, и Гогель, похоже, уходил вместе с Зиновьевым. Не то, чтобы Саша жалел об этом. Утром, когда Саша взялся за редактуру отчета, Киссинджер еще дрых на подушке, так что его не пришлось сгонять с черновика. Правку Саша вносил острым карандашом во избежание клякс. К обеду отчет был испещрен пометками на полях и сносками с многочисленными звездочками, вопросами и восклицательными знаками, так что напоминал рукопись Льва Толстого. Саша посмотрел на это с неизбывной тоской, но отложил до после обеда. Почуяв котлетный аромат, Киссинджер приоткрыл глаз, повел носом, пошевелил усами, привстал на подушке, потянулся, воздев хвост к потолку, и, наконец, перебрался с подушки на колени к хозяину и принял посильное участие в мероприятии, уничтожив заметную часть Сашиных котлет. Пока хозяин пил чай, рыжий от обедов, перебрался на отчет дрыхнул. «Генрих», — обратился к нему Саша, — «я уважаю твое личное пространство, кошачье достоинство и свободу спать, где вздумается, но у меня же тоже есть права». Вежливо взял кота и аккуратно перенес на кресло. «Мя», — возмутился Киссинджер, фыркнул и в два прыжка, по маршруту со стула на стол, вернулся на отчет. Взаимоприемлемый компромисс был достигнут перемещением Киссинджера на колени с чесанием за ухом и активным поглаживанием. Генрих смирился и заурчал. Саша представил себе, как будет перепечатывать все 50 страниц со всеми комментариями, и ему стало совсем тоскливо. Жуковскую что ли припахать? Александра Васильевна, конечно, не откажет, но еще месяц будет печатать одним пальцем. Быстрее не научишь, так что лучше уж самому. Он вздохнул, вспомнив о своем ноутбуке. Может, теплый ламповый компьютер изобрести и выбить под него пару залов зимнего. Элемента Индия все равно нет, где его взять неизвестно, а без него полупроводниковый диод не сделаешь. Так что Саша набрал в грудь побольше воздуха, сжал зубы, переложил листы копиркой и принялся за набор окончательной версии текста в 4 копиях по заветам советских диссидентов. Гогель некоторое время смотрел с уважением, пока не сбежал от грохота. Один экземпляр Саша собирался вручить папа, один оставить себе, один подарить Никсе и один оставить про запас. Мало ли кому понадобится. Чистовик был готов только к вечеру следующего дня и вручен царю за ужином. «Хорошо, прочитаю», — пообещал папа. Александр Николаевич не сомневался, что Сашкин отчет будет много краснее Николая Милютина, брата Кости и Елены Павловны вместе взятых. Но в уме и наблюдательности Сашке не откажешь. Может, и разумные мысли найдутся, если их очистить от якобинской шелухи. Царь закурил сигару и приготовился к интересному, но тяжелому чтению. Сначала Сашка скрупулезно и подробно излагал то же самое, что сказал во время беседы по приезде. Про студентов как хворост революции, величие открытия Склифосовского и свободу вероисповедания для старообрядцев. Потом перешел к описанию жутких рабочих общежитий и необходимости государственной, с участием бизнеса, ипотечной программы строительства жилья для рабочих. Это было даже краснее, чем ожидал Александр Николаевич. Так что он даже не очень удивился, когда Саша стал напирать на необходимость ограничения продолжительности рабочего дня, на первых порах до 10 часов, а потом, до 8. Это был уж совсем манифест коммунистической партии. Резко повеяло 1848 годом и европейскими революциями. «Купечество опасается финансовых потерь от сокращения рабочего дня», – писал Саша, «но, думаю, они преувеличивают. От человека, работающего 12 час подряд, толку мало, но будет купеческое недовольство. Вот тут-то и надо распечатать рогожские алтари. Среди купцов много старообрядцев, и это станет для них некоторой моральной компенсацией, которая не будет нам стоить ни гроша». Царь выкурил одну сигару и закурил следующую. «Финансовые потери бизнеса можно также компенсировать ростом производительности труда», писал Саша, «но не за счет патагонной системы для работников, а за счет механизации производства. Надо всячески поощрять использование машин, и паровых, и, в перспективе, электрических». Саша перешел к описанию недовольства дворянства. Царь хмыкнул. «Тоже мне новость. Для помещиков он тоже предлагал моральную компенсацию. Парламент, естественно. Московское дворянство не столько боится финансовых потерь, сколько отстранения от процесса принятия решений», писал Саша. «Боюсь, что компенсировать их недовольство можно будет только поделившись с ними властью», полагал он, «и другого пути нет. Меня порадовало, что и среди дворянства есть прогрессивная часть, которая считает, что никаких переходных, временно обязанных состояний быть не должно», продолжал Саша. «Они тоже думают, что выкупные платежи завышены, а крестьянские наделы занижены, но было бы трудно ожидать иного от заинтересованной стороны. Однако свобода, выдаваемая за отработку и в рассрочку, в час по чайной ложке, не будет восприниматься как свобода, и в этом они правы. Может и в идее ввести специальный налог для всех сословий с целью оплаты выкупной операции что-то есть, хотя я не считаю себя достаточно компетентным в экономических вопросах». После отчета следовало приложение с чертежом железнодорожного вагона со сквозным проходом и туалетом, а также вагоном-рестораном, и переходы между вагонами. Саша утверждал, что переход на подобные вагоны сократит время стоянок и сможет уменьшить время в пути из Петербурга в Москву примерно в полтора раза. И спрашивал, нельзя ли показать проект на Александровском литейно-механическом заводе. Предложение казалось интересным. Он дочитал и отложил отчет. В общем и целом, документ был до безобразия красным и заслуживал крепости. Но настолько великолепно сделанным для 14-летнего мальчика, что не хотелось за него карать. Не каждый министр был способен на такое. Сашка же старался и совсем-то не нес бред. Александр Николаевич нуждался в совете. Он приказал переписать отчет в двух экземплярах, добавив отсутствующие яти и еры. Один предназначался для Елены Павловны, другой – для Кости. Царь в общем догадывался, что они на это скажут. С другой стороны, это было радикально даже для них. Так что свой экземпляр император отдал читать жене, ибо это имело отношение не только к политике, но и воспитанию. Марья была дамой строгой, но не глупой. Хорошо бы было найти кого-нибудь менее красного советчика, чем Робеспьер и принцесса Свобода, но из содержания было совершенно ясно, что писал Сашка. Александр Николаевич подумал о Зиновьеве, но Зиновьев уехал в Гапсаль. Подумал о министре юстиции графе Панине, но это было бы слишком. Что скажет консервативный Панин, царь тоже неплохо представлял. И тогда у него появляется мысль об еще одном человеке. Глава 6. Поняв, что гауптвахта пока откладывается, Саша написал бизнес-партнеру Шварцу и похвастался московскими контрактами. Самым удачным он считал договор с мыльным королем Крестовниковым. Производство шампуня выходило на промышленный уровень. Саша просил Илью Андреевича написать подробную рецептуру и описать по шагам метод производства. С письмом он прислал бизнес-партнеру и когтеточку для Киссинджера. Объяснил, зачем она нужна, и пообещал фото Генриха для рекламы. А на следующий день кузина женя обещала показать завод своего отца герцога Максимилиана Лихтенбергского. Они приехали туда до полудня. Остановились возле оштукатуренного каменного забора с двумя вывесками. Главное общество российских железных дорог и сухопутная таможня. И никакого упоминания гальванопластики, которой занимался покойный дядя Максимилиан. «Мы продали завод 2 года назад», объяснила женя. Экскурсоводом пригласили академика Якоби, который когда-то помогал герцогу открыть завод и хорошо знал предприятие. Женю сопровождала гувернантка. Саша видел ее раньше, когда Женьку искали в Таврическом саду и зря не обратил внимания, ибо это была графиня Елизавета Андреевна Толстая, двоюродная тетка Льва Николаевича. Полная женщина лет 50, с крупными чертами лица, волосами, расчесанными на прямой пробор, в темном платье с кринолином и в старомодном капоре. За забором стояли двух- и трехэтажные заводские корпуса из темно-красного кирпича, с арочными окнами на нижних этажах и квадратными, на верхних. Над двухскатной крышей главного корпуса развивалась имперка. Завод назывался «Гальванопластическое, литейное и художественное бронзомеханическое заведение», рассказывал Борис Семенович. И занимались мы не только гальванопластикой. Был цех бронзового литья и мельхиоровый цех. Даже строили паровозы. Там и сейчас мастерские Варшавской железной дороги. Они подошли к длинному двухэтажному корпусу. «Вот здесь был гальванический цех», сказал академик. «А сейчас?» – спросил Саша. «В основном, склады таможенного ведомства». «Понятно», – вздохнул Саша. «Предприятие распродали по частям», – рассказывал Якоби, пока они шли по коридору. «Бронзовое отделение и гальванический цех продали французскому художнику Марану и его партнерам, Эмилю Генке и Константину Плеске, мельхиоровое – Санкт-Петербургскому металлическому заводу, остальное – главному обществу железных дорог и сухопутной таможни», а железопрокатное отделение сдали в аренду. Дверь была не заперта, что и неудивительно. Запирать здесь было нечего. От гальванического цеха не осталось ничего, кроме конструкции, напоминавшей полый деревянный ящик с треснувшим корпусом. В ящике были проделаны круглые отверстия диаметром сантиметров в 10. 5 из 6 отверстий были пусты, и только в одном торчал стеклянный цилиндр с остатками отработанного цинкового электрода и следами соли от то ли высохшего, то ли слитого электролита. Второй медный электрод отсутствовал, или Саша не смог его разглядеть через мутный кожух. «Это все?» – спросил Саша. «Земля под заводом отошла в собственность обществу железных дорог», – объяснил Якоби, и Маран с партнерами вывез оборудование на свое предприятие на обводном канале, в том числе 3 гальванические ванны и большую часть батарей. «У нас было несколько гальванических элементов, сделанных по английской технологии Альфреда СМИ, с серебряными, покрытыми платиноэлектродами, вместо медных. Это остатки одной из них. Увы, только непригодные для выработки электричества, полурастворенный цинк и треснувшая подставка под гальванические элементы. Имели право, если купили», — заметил Саша, и сел на ящик от батареи. Сквозь заросшие пылью окна с трудом пробивалось летнее солнце, одно стекло было разбито, и сквозь него виднелся лоскут голубого неба и доносились запахи реки и навоза. Саша думал о том, как быстро гибнет дело со смертью своего создателя. От него-то что останется, несмотря на кипучую деятельность и гору проектов. Даже Якоби завода не спас. «Признаться, я надеялся реанимировать дядюшкины гальванические элементы», сказал Саша. «Но воскрешать здесь нечего, и это, наверное, знак свыше. Вольтов столб – это прошлый век, и его усовершенствование, увы, тоже. Надо ставить паровую машину и электрогенератор. Вы ведь автор одного из проектов, может быть, ваши поставим? Сейчас есть более совершенные. Французы делают генератор Альянс, но они тяжелые, дорогие и дают маленькую мощность». «А что там такое тяжелое?» — спросил Саша. «Магниты. Постоянные?» «Да», — кивнул Якоби. «Конечно. А почему электромагниты не поставить? Катушки же легче», — удивился Саша. «Но их тоже надо питать электричеством, ваше императорское высочество. А из той же цепи, откуда возьмется электричество без магнитов?» — спросил Якоби. «Остаточная намагниченность, ее должно хватить, а первый раз можно и от батареи запустить». Якоби посмотрел недоверчиво, ибо гениальный ученик явно порол какую-то лажу, но, с другой стороны, изобрел же телефон, радио и печатную машинку, и пообещал: «Попробую, и вращать будем магниты, в них ток меньше, легче подавать напряжение», — добавил Саша, ибо помнил этот принцип еще со 179-й краткой школы. «С неподвижного якоря его легче снимать. У меня было наоборот», — признался Якоби. «Тяжелые постоянные магниты лучше не вращать». «Постоянные», — заметил Саша. «Да», — воскликнул Якоби. «Как же все просто». Но задумался на минуту и помрачнел. «Есть только одно «но», ваше высочество. При такой конструкции сложнее сделать коммутатор, чтобы генератор давал постоянный ток. А чем плох переменный ток?» — поинтересовался Саша. тем, что он нигде не используется, вздохнул Якоби, и никому не нужен. Честно говоря, Саша не помнил, может ли телефон работать от переменного тока, и надо ли его для телефона выпрямлять. Думаю, что будущее за переменным током, сказал он. Попробуем. В крайнем случае, выпрямим. Это не так-то просто, улыбнулся Якоби. Саша никогда отдельно не интересовался выпрямителями, но смутно припоминал сложные схемы с дефигодиодов, и подумал, что Борис Семенович, пожалуй, прав, и вспомнил свою давешнюю идею насчет теплого лампового компа на пару залов зимнего. «А электронные лампы?» – спросил он. «Электронные лампы?» – повторил Якоби. «А что это?» «Такая стеклянная колба, из которой откачан воздух», – начал описывать Саша. «В ней два электрода. С катода испаряются электроны и летят в вакууме к аноду. Поэтому, если на катод подать плюс, ток не пойдет, потому что электроны будут возвращаться обратно, притягиваясь к плюсу. Электронная лампа проводит в одном направлении, и можно сделать выпрямитель. Ваше высочество, а что такое электрон?» Поинтересовался Якоби. «Носитель отрицательного заряда», – отчеканил Саша, и смутно припомнил, что до открытия электрона еще лет 40. «Ну, можно и так назвать», – задумчиво проговорил Якоби. «Почему бы и нет? Это ваш термин, по-моему, где-то видел». Франклин высказывал предположение о существовании атомов электричества, вспомнил Якоби. «У него были последователи. Но это только одна из теорий». «Это верная теория», сказал Саша. «Пользуйтесь, Борис Семенович, не пожалеете. Мне бы вашу уверенность», усмехнулся Якоби. «А почему с анода не будут испаряться, как вы говорите, электроны, если поменять полярность?» «Потому что, чтобы они эффективно испарялись, катод надо нагревать», объяснил Саша, «а анод мы греть не будем». «А чем нагревать?» «Думаю, током от изолированной цепи». «ГМ», проговорил Якоби. «А почему вы вообще думаете, что они будут испаряться?» «Термоэлектронная эмиссия», объяснил Саша. «Что?» спросил Борис Семенович. «Мне неизвестны такие эксперименты». Саша в упор не помнил, когда была открыта термоэлектронная эмиссия. «Дело в том, что с ростом температуры энергия электронов растет», начал объяснять он, «и поэтому им легче преодолеть притяжение атомов кристаллической решетки и вырваться из металла. То есть они ведут себя как молекулы газа в вашем выводе уравнения для температуры?» «Да, очень похоже. Это тоже только теория», заметил Якоби. «Конечно», кивнул Саша. «Я и не призываю верить мне на слово». Академик посмотрел на мутное окно, задумался. «Ваше высочество, а вы не лампы Гейслера имели в виду? А что это?» «То, что вы описали. Только там не вакуум, а пары ртути». «О!» – воскликнул Саша. «А они светятся?» «Да, но довольно слабо. Надо люминофором покрыть изнутри», – предложил Саша. «Фосфором?» – спросил Якоби. «Может быть, он не был уверен, что для люминесцентных ламп подойдет фосфор». «Вряд ли», — сказал Якоби, «для свечения фосфора нужен воздух». «Значит, надо экспериментировать с чем-то еще», — сделал вывод Саша. «Но сначала генератор, а то мы так далеко уйдем в сторону». И поймал на себе восторженный взгляд Женьки. Он подозревал, что таковым взгляд был на протяжении всего разговора, но под конец восхищение зашкалило настолько, что кумир, наконец, заметил. Женя перевела глаза на гувернантку и заявила: «Елизавета Андреевна, я тоже хочу изучать физику. Если бы Толстая не была графиней, она бы, наверное, всплеснула руками». «Ваше высочество», — воскликнула она, — «вы хотите стать эмансипе? Над вами будут все смеяться». «Мама учили физике», — возразила Женя, а Саша подумал, что со способностями батюшки и бешеным характером матушки из жонки, может, и выйдет толк, а потом ее можно загнать на физмат универа, а принцесса Багарни на физмате, это отличный пиар идеи женского образования. «Смеяться не будут», сказал Саша, «я не позволю», и перевел взгляд на Бориса Семеновича. «Возьмете ученицу?» Академик вздохнул. «Если вы настаиваете, будет двоечницей, прогоните». «Обязательно», усмехнулся Якоби. «У тебя был замечательный папа, Жень», сказал Саша. «Как жаль, что я его не застал. Мы бы горы свернули». «Немного застал», — возразила Женя. «Тебе было 7 лет, когда он умер. Совсем его не помню. И был слишком глуп, чтобы оценить». В тот же вечер Саша списался с Мамонтовым. «Сегодня смотрел завод моего дяди герцога Лихтенбергского. Честно говоря, возлагал на него надежды как на возможное место для телефонной станции. Но он распродан по частям, и гальванические батареи отошли новым владельцам. Остался никому не нужный лом. Помещение занято складами сухопутной таможни. Ведомство казенное, и я попробую выпросить комнатку у отца, но не уверен, что вообще стоит связываться с казенным имуществом. Зато у меня возникла идея перейти с дорогой энергии батареи на энергию генераторов и построить электростанцию для питания и телефонов, и, возможно, освещения города. Борис Семенович Якоби рассказал мне о трубках Гейслера, которые светятся при пропускании через них тока. Думаю, их можно усовершенствовать, чтобы они давали больше света. Будем экспериментировать. После отъезда Гримма Яков Карлович Грот воспрянул духом и начал возрождать свои порядки. Выразилось это в возвращении ежедневного русского чтения, которое Гримм полностью заменил чтением на иностранных языках. Начали с «Одиссеи» в переводе Жуковского, и это было тяжелым испытанием. Гигзаметр убаюкивал так, что Саша начал клевать носом. «Александр Александрович!» – окликнул Грот, и Саша проснулся. «Извините, Яков Карлович», – сказал он. «Но для меня это очень медленно. Можно, я сам прочитаю, а потом сдам какой-нибудь зачет?» «Хорошо», — согласился Грот с интонацией, не сулившей ничего хорошего. На следующее утро Саша честно взялся читать сам и понял, насколько опрометчиво поступил. Печатный текст усыплял ничуть не меньше. Тот факт, что Саша в общих чертах знал содержание, спасал мало, ибо в именах второстепенных персонажей и их родственных связях было совершенно нереально разобраться. Например, Саша положительно не помнил, кто такие Эгист и Атрей. Википедию мне, Википедию. За неимением последней, он стал выписывать незнакомые имена, чтобы потом предъявить Гроту в качестве доказательства прочтения и заодно спросить, кто это. Метод сработал, и персонально для Саши скучное чтение было заменено периодическими экскурсами в древнегреческую мифологию, что было явно полезнее для расширения эрудиции. Саша вообще недолюбливал аудиокниги. Слушать и больше ничего не делать всегда казалось ему недопустимой потерей времени, а прослушивание за рулем грозило утратой контакта с дорогой и представлялось безответственным. «Одиссея» дело не ограничилось. За ней в плане стояли записки охотника, от которых Саша отбоярился, сказал, что недавно перечитывал. Но после Тургенева его с Володькой ждало нечто худшее. А именно, Яков Карлович притащил свежеизданный перевод с малороссийского украинских народных рассказов некоего Марка Вовчока. Перевод был Тургенева, но это не спасало текст, посвященный тяжелой доле украинских крестьян, а более крестьянок. Герои, а пуще героини, много занимались альтруизмом и тяжелой работой, а в пролитых ими слезах можно было утонуть. Бедный Володька, слушая, тоже зашмыгал носом. Сашу не трогало совсем. Больше вечера он не выдержал и тоже выпросил себе право на самостоятельное чтение. Надо заметить, что прочитал он их несколько быстрее «Одиссеи». Его умиляло бережное отношение переводчика к оригиналу. Народные поговорки Иван Сергеевич дублировал в скобочках на украинском. «Нехай на добома земля пером, нехай ему легко лежати, землю держати или людей не було там, сами пани». Пишущий эти строки поставил себе задачей, соблюсти в своем переводе чистоту и правильность родного языка и в то же время сохранить, по возможности, ту особую, наивную прелесть и поэтическую грацию, которую исполнены народные рассказы, признавался сам Тургенев в предисловии переводчика. Проэкзаменовав, Грот спросил мнение ученика о прочитанном. «Местами мило, но для меня слишком сентиментально», — признался Саша. «Александр Александрович, вас совсем не трогает?» — удивленно спросил Грот. «Почти», — сказал Саша, — «по крайней мере, не до слез. Вообще, человеку 21 века много надо, чтобы его разжалобить. Если поэзия после Холокоста еще возможна, сентиментализм точно невозможен. И Марка Вовчок невозможен после дневника Анны Франк». Саша подумал, что, наверное, кажется бесчувственным сухарем местному населению. «Ну, почему?» — воскликнул Грот. «Вы же вовсе не так холодны. Мне рассказывали, как вы спасали котенка в Твери. Киссинджер живой и сам хотел спастись. Если бы он не стащил рыбин на кухне, мы бы его и не нашли». Грот слушал с интересом. «Есть притча про Будду», — продолжил Саша. «Шел он по полю со своими учениками и увидел крестьянина, у которого вол упал в яму. Крестьянин спустился в яму и всеми силами пытался вытащить вола, но ничего у него не получалось. Будда велел ученикам помочь крестьянину. Они спрыгнули в яму и помогли крестьянину вытащить животное. Пошли они дальше, и видит, сидит на краю ямы человек и горько плачет, а в яме его вол. Будда посмотрел на него и, не говоря ни слова, прошел мимо. «Почему же ты в этот раз не приказал помощь?» — спросили ученики. «Чему помощь?» — удивился Будда. «Плакать?» — «Понимаете, Яков Карлович, я не вижу смысла помогать плакать. Где вы это вычитали?» – спросил Грот. «Не помню», – пожал плечами Саша. «Может быть, видел во сне». Он на минуту задумался. «Все-таки надо признать, что один рассказ меня зацепил», – сказал Саша. «Там, где героиня со странным именем поит своего ребенка настоем маковых головок на молоке, и ее дочка умирает. Гарпина». Оживился Грот. «Да, это украинская и польская форма имени Агриппина», просветил Яков Карлович. «Да, очень трагическая история». Саша смутно припомнил что-то такое у Генрика Сенкевича. «Кажется, какую-то ведьму так звали». «Дело не в этом», сказал он, «а в том, что опасность опиума известна даже в украинских деревнях, и тем не менее лауданум все равно в каждой аптеке. Антикрепостнический пафос рассказа понятен, но это же самоочевидно, что один человек не может владеть другим, и неважно, добр пан или злой, гонит на работу мать больного ребенка. Дело не в конкретном пане, а в системе отношений, которая делает возможным смотреть на человека, как на расходный материал. Отмена крепостного права много проблем решит, но не проблемы работающих матерей, у которых болеют дети, которым надо дать снотворное, чтобы не кричали ночью. Думаю, и в городах таких случаев не меньше, среди наемных работников, которые вроде бы свободны. Тем более, что спиртовая настойка опиума опаснее молочной. Хотя от дозы зависит, наверное, и что эту проблему решит. Нормальная государственная система здравоохранения, сказал Саша. Но нам до этого, как до неба, и соцпакет. Что? Переспросил Грот. Социальный пакет, объяснил Саша. Это, например, когда работодатель оплачивает работнику дни болезни, или болезни ребенка. Но нам до этого, как до звезд. 12 июня в Петербург вернулся дядя Костя. Тут же заехал к старшему брату, они проговорили где-то час, но Саша при этом не присутствовал и содержание разговора не знал. А на следующий день пришли вести из Италии. Австрийцы потерпели очередное поражение недалеко от Мантуи, у деревни Сальфирина. В сражении участвовало до 250 000 солдат, число погибших насчитывало десятки тысяч. Отступая после битвы, австрийские войска покинули Ломбардию. В тот же день Константин Николаевич навещал бабеньку в Александрии, и только в воскресенье 14 июня состоялся обед с его участием. Все утро шел дождь, но к 6 вечера погода разгулялась, и стол накрыли в начале камерновой галереи, рядом с висячим садом. Пахло розами и благоухала земляника на столе. Вечернее солнце зажигало капли воды на траве в саду, деревьях и кованой ограде и отбрасывало на пол длинные тени колонн. С дядей Костей приехала тетя Санни и Никола. Константин Николаевич собирался рассказывать о своем путешествии, так что для Саши, Володи и даже 9-летнего Алеши сие было сочтено полезным, и все присутствовали. Путешествие началось с немецкого города Киль, откуда по железной дороге доехали до Гамбурга, потом до Ганновера, где встретил король Георг V. Для Саши было некоторой неожиданностью, что Ганновер – королевство. Вечером давали оперу «Тангейзер», какого-то Вагнера, рассказывал дядя Костя. «По-моему, кроме 2-3 штук, ужасная дичь и шум, так что не могу назвать музыкой». «Рихарда Вагнера?» – не поверил Саша. «Да, кажется», – небрежно подтвердил дядя Костя, и посмотрел на Сашу с некоторым удивлением. «Где ты уже успел его послушать? Его только в немецчине ставит». Глава 7. Саша улыбнулся и пожал плечами. «Наверное, во сне, но мне нравится». «Да, Лайнгрин несколько лучше», – примирительно заметил дядя Костя, и продолжил рассказ о Германии. Гамбург, Лейпциг и Альтенбург, потом Веймер, Дармштадт, и всюду по чугунке. То есть все немецкие города уже соединены сетью железных дорог? Спросил Саша. Большая часть, кивнул Константин Николаевич. А у нас только Петербург с Москвой, Саша, Россия несколько больше, заметил царь. То есть Николаевская дорога длиннее всей немецкой сети? Спросил Саша. Нет, признал дядя Костя. Но даже эту дорогу не хотели строить, пока папа, твой дедушка, не решил, что дороги быть. Теперь есть главное общество железных дорог, сказал царь, построим. А что ты думаешь о чугунке? Спросил Сашу Константин Николаевич. Может, во сне что-то видел? Видел, серьезно проговорил Саша. Пока нет самолетов, это лучшее, что можно придумать. Еще века полтора будет более, чем актуально. Чего нет? Переспросил Александр Николаевич. Самолетов? Летательных аппаратов тяжелее воздуха, отчеканил Саша. Помните бумажные самолетики, которые я подарил Никсе? Можно построить огромные летающие машины на том же принципе. Ты знаешь принцип? — спросил дядя Костя. «Да», — кивнул Саша. «Закон Бернулли, 18 век, по-моему. Чем больше скорость течения, тем ниже давление. Поэтому если скорость движения воздуха над крылом больше, чем под крылом, возникнет подъемная сила, которая будет поднимать самолет». «Как это возможно?» — спросил Константин Николаевич. «Очень просто», — сказал Саша. «За одинаковое время воздух над крылом должен проходить большее расстояние, чем под крылом. Для этого крыло надо сделать выпуклым сверху. По-моему, это к Якоби», — заметил царь. «Борис Семенович, электротехник», — сказал Саша. «Здесь нужен специалист по аэродинамике и хороший математик, который рассчитает профиль крыла. Тогда к Остроградскому», — предположил Попа. «Буду рад, если Михаил Васильевич за это возьмется», — сказал Саша. «Я ему напишу». «Пиши». «Хорошо, тем более, что мне бы не хотелось загружать Бориса Семеновича еще и этим». «Вы еще что-то затеяли?» — спросил царь. «Да, дело в том, что гальванические батареи дороги. Есть более дешевый способ получения электричества, с помощью электрогенераторов. Якоби – изобретатель одного из них, но генераторы несовершенны. Я подал Борису Семеновичу несколько идей, он обещал проверить. Если это сработает, думаю, надо строить электростанцию, которая будет снабжать электричеством телефоны и, возможно, городское освещение». «Электрическое освещение?» – переспросил царь. «Да, Якоби мне рассказал про трубки Гейслера, которые светятся при пропускании тока. Думаю, они нуждаются в усовершенствовании. Но у меня есть еще несколько идей». «Хорошо, работайте», — разрешил папа. А Саша поймал на себе взгляд 9-летнего Николы. Он смотрел на него примерно, как женя Лихтенбергская. «Вернемся к твоему путешествию», — обратился царь к Константину Николаевичу. «Продолжай». «В Штутгарте меня встретила Олли», — продолжил дядя Костя. «Мы с ней смотрели наши детские альбомы. Помнишь тетю Олли?» — спросил папа. Саша на минуту завис. Но в памяти всплыла нарисованная Никсой родословное древо. «Ольгу Николаевну?» – спросил Саша. «Очень смутно. Ольга Николаевна, дочь Николая I, была супругой наследного принца Вюртембергского Карла. Она несколько месяцев жила в России в год смерти твоего дедушки», – заметил царь. 4 года назад. Может быть, и узнаю, если увижу», – сказал Саша. Дальнейшее путешествие дяди Кости по Европе напоминало тур по родственникам с семейными обедами и пышными приемами царственных особ. Родственники и домочадцы были примерно везде. В Карлсруе тетка жены Константина Николаевича маркграфиня Елисавета. В Цюрихе старушка Вольф, бывшая гувернантка тети Санни. В Женеве Анна Федоровна, бывшая супруга дедова брата Константина Павловича, которая сбежала от него через 3 года брака и счастливо развелась с ним еще в 20-м году. Там же, в Женеве, обед с 15-летним двоюродным братом тети Санни принцем Альбертом. «Он учится в Лозанне», — сказал дядя Костя, — «и мечтает служить у нас моряком». Саша думал о том, что, чувствуя себя в Европе, как дома, в окружении родственников, трудно считать Россию, принадлежащей к другой культуре, например, азиатской или ордынской, или полагать, что нам ближе всего Китай. «В конце ноября мы отправились по чугунке в Савую», — продолжил Константин Николаевич. «Чудные места, маленький кусок через Францию, встреча сардинцев, чудные виды». «Погоди», — остановил Саша. «Дядя Костя, Савоя, это разве не Франция или я что-то путаю? Почему маленький кусок? Пока Сардинское королевство», — объяснил Константин Николаевич. «Но по Пломбьерскому соглашению прошлого года, говорят, обещано Франции сардинским министром Кавуром, в обмен на поддержку в войне с Австрией». «Почему говорят?» – спросил Саша. «Соглашение было секретное», – улыбнулся дядя Костя, – «но недолго. Потом пошли слухи о том, что Кавур будет отдан под суд, как государственный изменник, продавший в Пломбьере Наполеону III Савою и Ниццу». «Ниццу тоже не Франция?» – спросил Саша. «Пока Сардинское королевство», — сказал дядя Костя. «Я, кстати, с ним встречался, с Кавуром». Папа строго посмотрел на младшего брата, и дядя Костя осекся. «Отдадут французам?» «Да, Саша?» — спросил царь. «Видимо, да», — кивнул Саша. «Я думал, что это уже Франция. Австрийцы терпят поражение за поражением», — заметил Константин Николаевич. И выразительно посмотрел на папа. «Увидим», — сказал царь. «Потом на колесах на верхушку Монсени», — продолжил Константин Николаевич, — «там чудные виды при спуске». Благополучно приехали в Сузу, где отдохнули, переоделись и позавтракали. «Суза — это тоже Сардинское королевство?» — спросил Саша. «Да», — протянул Константин Николаевич. «А ты, думал, Франция?» «Нет», — признался Саша. «Италия, кажется, это на границе». «На границе между чем и чем?» — поинтересовался царь. «Франция и Италия», — тихо сказал Саша и почувствовал, что краснеет. «Италия», — задумчиво повторил царь, и они с дядей Костей переглянулись. «Саш, а столица Италии в каком городе?» — поинтересовался Константин Николаевич. «В Риме», — сказал Саша. «Где же еще?» — царь вздохнул. «Саша, итальянское королевство действительно существовало при Наполеоне I, но столицей был Милан. Мне, наверное, нужен курс политической географии», — сказал Саша. «Что куда впадает, я примерно помню, а политическая карта совсем другая, то есть странная, непривычная, я совсем плыву». «Осенью», — пообещал папа. Шкодливый Никола, который путешествовал вместе с отцом, с усмешкой смотрел на Сашу, куда только восторг подевался. «Из Сузы мы поехали по чугунке в Турин», — продолжил дядя Костя. «Кориньян встретил нас на станции». «Кориньян?» — переспросил Саша. Имя не говорило ему ровно ничего и вызывало ассоциации с сортом винограда. «Принц Евгений Эммануил, князь Ди Кориньяна», — объяснил папа, «сардинский адмирал и родственник короля Виктора Эммануила II». «Понятно», — подумал Саша, «что-то вроде дяди Кости». «Турин, столица Сардинского королевства?» — спросил он. «Да», — обрадовался царь. «Король ждал нас внизу у подъезда дворца», — продолжил Константин Николаевич. «Потом был обед с семьей короля и великолепный прием, а спустя 2 дня мы уже простились с королем и отправились по чугунке в Геную». «Это тоже Сардиния?» — спросил Саша. «Да, конечно», — кивнул дядя Костя, главный порт Сардинского королевства. «Наша эскадра стояла в гавани, Ритвизан, Полкан и Баян. Был большой обед с местными властями, после тотчас на корабль. Вышли в море после 11, почти ночью. Дул очень свежий норд с дождем, но в море было потише и качки никакой. Утро было хорошее и вид берегов прекрасный. В 10 часов мы уже встали на якорь в Виллафранке. Тотчас пошел дождь. Виллафранка – это еще Сардинское королевство?» – полюбопытствовал Саша. «Да, да, конечно», – улыбнулся дядя Костя. «Пьемонт. Встречать нас приехали власти и Георг Мекленбургский. Потом поехали к Кате в Ниццу, на виллу Арестис». Немного поднапрягшись, Саша понял, что Катя – это Екатерина Михайловна, дочка Елены Павловны, а Георг, чаще Жорж, Мекленбургский, ее муж и сын герцога Мекленбург-Стрелицкого, государя очередного мелкого немецкого княжества. Жили супруги главным образом в Питере, Жорж состоял на русской службе, и Екатерину Михайловну Саша пару раз даже видел на царских выходах, но не общался, поскольку Катя русский язык знала плохо, предпочитая родной язык своей матери и мужа, который так и не удосужился выучить наречие нового отечества. То есть в Сардинском королевстве родственники не кончились. Что они там делали? Ну, жили, как это периодически случалось и с бабенькой, и с тетей Мэри. Ницца, считай, русский город. Знаменитый поэт Майков, и тот здесь, сидит на парусно-винтовом корвете Баян и читает дяде Косте чудные отрывки из новой поэмы «Сны». Да что, право слово, делать в ноябре в Питере. Потом визит к королю Вертемберскому, продолжил дядя Костя, и длинный разговор. Ага, еще один родственник, свекр тети Олли, король Вильгельм I. «В Ницце мы расположились в отеле «Виктория», — сказал Константин Николаевич, — совсем неплохо, в 3 отличных, хотя и маленьких комнатах с чудесным видом на синее Средиземное море прямо перед нашими окнами, на которое я не мог наглядеться и наслушаться». «А нет», — возразила тетя Санни, — «шум моря ужасно действовал мне на нервы, особенно ночью. Большинство людей не выносит шума волн», — примирительно сказал дядя Костя, — «что мне совершенно непонятно», и влюбленно посмотрел на жену. «Мы стали совершать прогулки, чтобы познакомиться со всеми чудесными видами», — продолжил Константин Николаевич. «Первый был на горе за Виллафранка, где стоит каменная скамья, откуда открывается чудесный вид на залив, такой голубой-голубой и с кораблями. Когда возвращались пешком по маленьким ужасным улицам Виллафранка, народ окружил нас толпами, меня узнали и начали расспрашивать о маменьке». «О бабушке?» — спросил Саша. «Да», — кивнул дядя Костя. «Она же подолгу там живет. Это нас очень тронуло. Самую первую пешеходную прогулку я совершил к подножию Римского холма, где утесы под древними замками, которые я всегда любил и куда так часто ходил. Я наслаждался Ниццей, где все напоминало о маме.